Несколько минут все взволнованно обсуждали похищение катера, но теперь притихли. Дверь кабины один раз приоткрылась, и рука вытолкнула наружу ящик пива. Билли нашел в снастях открывалку и открыл каждому по одной. Мы пили и смотрели, как земля за кормой погружается в море. Примерно через милю Джордж сбавил ход до малого рыболовного, как он его назвал, и отправил четверых к четырем удилищам на корме, а мы остальные, сняв рубашки, разлеглись на солнышке, кто на крыше каюты, кто на носу, и наблюдали, как те налаживают удочки. Хардинг объявил правила. Удишь до первой поклевки, потом отдаешь удочку другому. Джордж стоял за штурвалом, щурился в заросшее солью ветровое стекло и выкрикивал указания, как обращаться с катушками и лесками, как наживлять селедкой, далеко ли забрасывать назад, глубоко ли опускать. «Возьми удочку номер 4 и прицепи грузило 12 унций на карабине. Подожди минуту, покажу. И будем брать с тобой большого возле дна». Мартини подбежал к корме и свесился вниз, посмотрел, куда уходит его леска. «Ух, ух ты, боже мой!» — сказал он, но нам не было видно, что он разглядел в глубине. Другие любители на своих катерах ловили вдоль берега, но Джордж с ними не пошел. Он правил мимо них в открытое море. «Ну да», — сказал он, — «мы пойдем к рыбакам. Там настоящая рыба». Волны катились мимо нас, изумрудные с одного боку, никелированные с другого. То гудел, то фыркал мотор в тишине. Эта волна то открывала, то закрывала выхлоп. И странно, печально вскрикивали взъерошенные черные птички, которые плавали вокруг и спрашивали друг у дружки курс. В остальном все было тихо. Из наших кто спал, кто смотрел на воду. Мы шли малым ходом почти час, как вдруг удилище Сеффилда изогнулось и окунулось в воду. «Джордж! Ой, Джордж, помоги нам!» Джордж и прикоснуться не желал к удочке. Он усмехнулся и велел Сеффилду отпустить тормоз, держать удочку стоймя, стоймя и подтягивать, подтягивать. «А если у меня начнется припадок?» — завопил Сеффилд. «Тогда насадим тебя на крючок и спустим, как приманку», — сказал Хардинг. «А ну, тащи ее, слушайся капитана и не думай о припадке». Метрах в 30 от лодки рыба выскочила на солнце в дожде серебряных чешуек, и при виде ее Сеффилд так разволновался, что выкатил глаза и опустил удилище. Лопнувшая леска отскочила в лодку, как резинка. «Говорил тебе, вверх держи! Ты дал ему тянуть напрямую, неужели непонятно? Вверх концом! Вверх! У тебя там был здоровенный кижуч, ей-богу!» Белый с дрожащим подбородком Сеффилд отдал удочку Фредриксону. «Ладно, на. Но если поймаешь рыбу с крючком во рту, учти, это моя подлюга». Я разволновался не меньше их. Удить я не собирался, но когда увидел эту стальную силу на конце лески, слез с кабины и надел рубашку, чтобы ждать своей очереди к удочке.